Владыка, почему в современном мире мы не встречаем святых? Может, их уже нет? Святые есть и будут до последнего дня мира. Ради них Господь хранит мир. Их молитвами Он и держится. Кто они? Где они? Как их узнать? Эти вопросы останутся без ответа, пока мы не поймем, что святость – это не сумма чудодейственных свойств. Прозорливость, способность видеть на расстоянии, знать сокровенные, исцелять болезни, словом, творить чудеса. Святые – это прежде всего те, кто сделал выбор раз и навсегда, выбрал для себя содержанием и целью жизни следование воли Божьей и больше не оглядывается назад. Такому некогда вникать в то, что о нем думают люди, нет желания подчеркивать свою исключительность. Ему в голову не приходит искать выгодные связи и заводить нужные знакомства. Он может многое понимать, но не участвовать во всех замыслах переустройства мира, какими бы громкими фразами это ни выражалось. Он знает, что без Бога ничего изменить к лучшему нельзя, а меняет только Бог, и только тогда, когда видит, что люди о нем вспомнили и ищут пути к нему. Святые могут не знать о своей святости, им не нужен никакой ярлык. Они боятся потерять мгновение, которое может отделить их от памяти Божьей. Естественно, они могут быть совсем незаметными, да и афишировать себя не будут. Могут они и в уединении быть, и в толпе затеряться. Не положение и внешние данные определяют святого, а внутренняя всецелая устремленность к Господу. Это всегда трудно, и все святые знают, что путь к Богу – это путь по острию ножа. Святой всегда воин, а воин всегда рискует не вернуться живым с поля боя. Не видим же мы их чаще потому, что не туда смотрим, это во-первых. А во-вторых, не представляем себе, что можно и теперь стараться идти за Господом в той обстановке, в какую поставлены. Да, трудно, не все понятно, не все по силам. Но для всех один закон. Кто хочет за мной идти, возьми крест свой и иди.